Глава 43. Мой ранг – второй. Спустя пару часов, положив голову на колени Рудольфа, я не смогла сомкнуть глаз. Он гладил меня по лицу своими горячими пальцами и не отрывал от меня свой зеленоглазый взгляд, в котором скрывались глубины моего мира. Я понимала, что нам жизненно необходимо пересечь океан, но переживала о наличии рейса, который мог бы нас доставить на другой конец света. И, как оказалось, делала это абсолютно зря. На рассвете мы вылетели частным самолетом. Естественно, меня мучили вопросы, но я решила начать задавать их лишь после взлета. Мы с Рудольфом сидели вдали ото всех, и в этот момент я не испытывала неловкости, которую обычно испытывают люди, желающие задать неправильные вопросы. «Откуда у вас столько денег?» Отстегнув ремень и слегка пригнувшись вперед, обратилась я к Рудольфу. «Я акционер одного из ведущих банков Канады. Один раз в полгода получаю бешеные проценты. У Дариуша, Северина и Раймонда свои финансовые источники. У Дариуша они даже покрупнее моих. Так что не удивляйся, когда узнаешь, что Ариэла купила тебе костюм Красной Шапочки, а не взяла его на прокат. Она до сих пор не знает, как открыть тебе эту жестокую правду», — ухмыльнулся Рудольф. «Ах!» — широко заулыбалась я. «Расскажи мне, что такое ранг? Во время моего обращения Пепел открыто удивилась тому, что моя сила якобы второго ранга. Что это значит?» «Попробую объяснить тебе все и сразу», — взяв в руки лист и многоцветную ручку, вздохнул Рудольф, после чего начал чертить таблицу. «Всего существует 5 рангов от 0 до 5. 0 – самый сильный ранг. 5, соответственно, самый слабый. Я сейчас говорю о силе биополя. Представители волчьего племени могут подавлять друг друга одним только биополем. Так что обладатель нулевого биополя является абсолютным лидером среди своих сородичей. Зачастую именно по биополю выбирается вожак стаи. То есть ты априори проиграешь носителю нулевого и первого рангов, имея второй ранг, только если кто-то из них не слабовольная личность. Например, ты, обладая вторым рангом, в обычные будни победишь Ариэлу, так как проявляешь более сильную волю. Однако в полнолуние у тебя будет гораздо меньше шансов на победу. Это что-то вроде психологической атаки. Иными словами, если я на тебя зарычу, ты опустишь голову и подойдешь ко мне», — ухмыльнулся Рудольф. «Потому что ты подавишь меня своим биополем?» «В твоем случае это еще и потому, что ты принадлежишь мне. Волчица всегда слушается своего волка», — продолжал довольно улыбаться Рудольф, явно смакуя полученную надо мной власть. Наконец, он протянул мне лист с начерченной им таблицей, поясняющей союзы между мужчиной и женщиной из разных категорий. Внимательно изучая таблицу, хмурилась я. «Я имею всего лишь второй ранг». «Ты имеешь не всего лишь второй ранг», — ухмыльнулся Рудольф. «Твой ранг — редкость». «Да, но ты вообще нулевого ранга», — заметила я. «А Ариэла первого, так как она является перевертышем, рожденной от мужчины-полуоборотня и женщины-оборотня». «Скажем так, у меня необычная стая. Подобные Ариэли и Пепел считаются изгоями в волчьем мире, хотя и не состоят в черном списке. Пепел из-за отсутствия рода. Даже после обращения цвет ее волос остается неопределенного цвета. А Ариэла из-за ранга, который еще несколько десятилетий назад был официально запрещен и подвержен уничтожению. Первый ранг, принадлежащий Ариэле, подразумевает сложность контроля над собой во время обращения, а иногда и вовсе его отсутствие. Подобные особи считаются и являются опасными для окружающих, тем более они могут выдать существование нам подобных. Всего в мире осталось несколько особей первого ранга, которые до сих пор живы лишь благодаря своим поручителям. Кто-то когда-то поручился за них перед старейшинами, и каждое полнолуние контролирует обращение перевертыша». «Это как?» «Например, сажают перевертыша на цепь», — сделал глоток виски Рудольф. «Вы сажаете Ариэлу на цепь?» «Иначе бы она попросту всех нас перегрызла без разбора. Даже Северину бы досталось», — пожал плечами Рудольф. «Дело в том, что у особей первого ранга ДНК максимально приближена к ДНК оборотня, отчего их звериные инстинкты во время полной луны всегда берут над ними верх. Фактически, они такие же рабы луны, как и их матери». На мгновение я замолчала, пытаясь переварить полученную информацию. «У нас ведь есть шанс вернуться в Грейплейс?» В итоге решила перевести тему я, взглянув в глубокие глаза Рудольфа. «Что я скажу маме, если не смогу вернуться?» «Я что-нибудь придумаю». Повертев бокал с алкоголем в руках, странно причмокнул Рудольф. Я так и не поняла, на какой из вопросов он ответил.